им пришлось начать отступление в зимние горы по тем же перевалам, по которым они прорвались в Закарпатье. При отходе пришлось бросить обременительные обозы, провианты и патроны были розданы людям. Часть захваченных пленных, только во время боя на перевале Черемша, корниловцы захватили в плен до 3000 австрийцев и прорываться налегке. Приказ об отступлении был дан 27 ноября. Двигаться пришлось по единственной горной дороге, занесенной снегом. Австрийцы перерезали путь отступавшим русским у местечка Сины. Чтобы дать пройти по шоссе дивизионной артиллерии, генерал Корнилов собрал до батальона пехоты и сам повел солдат в штыки. Контратака оказалась успешной, и австрийцев отбросили от дороги. Но, как показали дальнейшие события, это был только частный успех, который изменить общую ситуацию просто не мог. Стальная дивизия вырвалась из почти сомкнувшегося вокруг нее кольца окружения с немалыми потерями. Но при этом неприятелю не было оставлено ни одного артиллерийского орудия и зарядного ящика, а с собой приведено более 2000 пленных. Удалось вывести и вынести большую часть тяжело раненых. За умелое руководство боями в Карпатских горах командир 48-й пехотной дивизии Корнилов 15 февраля 1915 года был произведен в генерал-лейтенанты. Его имя, благодаря газетным публикациям, зачитываемым в войсках приказам и рассказам солдат, стало широко известно на русском фронте Первой мировой войны. Лавр Георгиевич становится популярным в действующей армии. Странное дело, замечал в своих мемуарах генерал Брусилов. Генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел. Во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она имела ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и сам себя не жалел, лично был храбр и лез вперед, очертя голову. Брусилов, писавший свои воспоминания уже в советское время, не мог, разумеется, хорошо отозваться о генерале-белогвардейце. О карпатской эпопее стальной дивизии и ее командира надо было откликнуться с негативной стороны, если не сказать большего. Поэтому в брусиловских мемуарах появилось и такое откровение их автора. Корнилов не исполнил приказа своего корпусного командира и, увлекшись преследованием, попал в Гуменное, расположенное у подошвы южного склона Карпат. Там был окружен и с большим трудом пробился и вернулся тропинками обратно, потеряв свою артиллерию и часть обоза. В марте 1915 года Суворовская дивизия отличилась при прорыве оборонительных позиций 3-го австро-венгерского корпуса, но тогда русским войскам не удалось развить успех корниловских пехотинцев. Затем стальная дивизия успешно провела бой у высоты, отмеченной на топографической карте номером 650. После победного боя она получила название «Малый Перемышль». Боевая деятельность генерал-лейтенанта Корнилова в Галиции завершилась весной 1915 года весьма трагично. Германское командование при участии своих союзников-австрийцев провело операцию на северных склонах Карпатских гор у небольшого польского городка Горлица на реке Дунайце. Русский фронт тогда прорвать наступающим не удалось, но они сумели его продавить. Оборонявшаяся здесь 3-я армия под командованием болгарского генерала от инфантерии на русской службе Радка Дмитриевича Радка Дмитриева оказалась сломленной. На участке Горлицкого прорыва германское командование сосредоточило такое количество тяжелой артиллерии, которое было у него только под французским крепостным Верденом. За поражением при Горлице последовало общее отступление армии России, которое затронуло и войска Брусиловской 8-й армии. Причина ее отхода на восток заключалась в следующем. После победы у Горлицы германцы и австрийцы повели наступление большими силами в направлении на город-крепость Перемышль и дальше на столицу Галиции Львов. Ими командовал один из лучших и результативных полководцев Первой мировой войны немецкий генерал-фельдмаршал Август фон Маккензен. Командующий Юго-Западным фронтом генерал от артиллерии Иванов с фронтовым штабом оказался не на высоте положения. Он и не сумел разумно использовать имеющиеся у него значительные резервы, особенно кавалерию. В итоге русская группировка в Карпатах оказалась под угрозой быть отрезанной от главных сил фронта. В дни тяжелых боев 48-я пехотная стальная дивизия занимала укрепленные позиции левого боевого участка в 30 километрах юго-западнее Дукельского перевала в Карпатах. Справа располагалась 49-я дивизия того же 24-го армейского корпуса, слева — дивизия соседнего 12-го корпуса. Весной, во время второй военной кампании, русские войска в Карпатских горах держали позиционную оборону. Наступавший неприятель большими силами вышел во фланг и тыл 24-го корпуса 8-й армии. Сложившаяся ситуация вынудила корпусного командира генерала Афанасия Андреевича Цурикова, будущего генерала от кавалерии и члена особого совещания при главкоме РККА, отдать приказ об отступлении. В Корниловский дивизионный штаб этот приказ пришел с некоторым опозданием. Это сказалось на последующих событиях близ Дукли. События развивались следующим образом. В первой половине дня 23 апреля полки 48-й дивизии, отошедшие назад на 25-30 километров, заняли необорудованные в инженерном отношении позиции в горах. Пехотинцы стали окапываться, устраивать артиллерийские позиции. Ожидались скорые атаки австрийцев. Боевые дозоры русских уже имели с их авангардными отрядами жаркую ружейную перестрелку. Поздно вечером Лавр Георгиевич получил новое распоряжение из корпусного штаба — переместиться на рубеж Роги-Синява. Это означало, что уставшим за прошедшие сутки людям и лошадям предстоял ночной марш в 15-20 километров. А поскольку командир корпуса генерал-лейтенант Цуриков уже снялся со своим штабом и уехал в тыл, дивизионному командиру оставалось полагаться только на собственную интуицию да на донесения полковых пеших разведчиков. Складывалась боевая ситуация, в которой 48-й стальной дивизии отводилась роль прикрытия отхода других корпусных войск. Обеспечения с флангов она не получила, и в итоге четыре русских пехотных полка в ходе неприятельского наступления оказались в клещах 2-го германского и 3-го австро-венгерских корпусов. Дивизия оказалась кольце окружения, не успев вырваться на равнину с Карпатских гор с подступов к Дукельскому перевалу. Объективно говоря, в начальный период окружения 48-я пехотная дивизия вполне могла избежать его. Для этого на войне требовалась только своевременная ситуационная информация из штаба корпуса о складывающейся обстановке. И своевременный приказ сверху об отходе, который позволял дивизии быстро отступить, сбив на пути с гор артиллерией еще слабые численно вражеские заслоны. Но генерал-лейтенант Корнилов не имея информации о соседях, неправильно оценил сложившуюся оперативную обстановку, вместо того, чтобы без размышлений выполнить ранее полученный от корпусного начальства приказ, он задумал нанести отвлекающий контрудар во фланг неприятельской группировки, сильно оттеснившей соседнюю 49-ю пехотную дивизию его же корпуса, то есть подать в трудный час руку помощи соседу. Корнилов в той ситуации не догадывался о численности атакующих немцев и австрийцев, которых набиралось в предгорьях уже два полнокровных армейских корпуса. Своевременно выявить их ни корпусная, ни армейская разведка тогда не смогли. Тем временем пехотная бригада 2-го германского корпуса уже заняла господствующие высоты на реке Дукля, на пути движения на равнину Корниловской дивизии. Получив такое донесение, Лавр Георгиевич приказал 192-му Рымникскому полку, двум батальонам 190-го и батальону 189-го полков выбить с лесистых высот немцев. Атака их малыми для такой задачи силами, да еще без огневой поддержки артиллерии, не удалась. Стрелковые цепи русских, неся тяжелые потери от неприятельского огня, залегли перед высотами и стали окапываться. Только к утру 24 апреля обстановка на поле боя прояснилась. Теперь Корнилов мог оценить ситуацию, в которой он оказался со своей стальной дивизией. Из опроса захваченных в ночных поисках пленных и документов убитых стала известна приблизительная сила неприятеля.